Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 4. Кровавый пир. Пролог 1. Боль оставляет шрамы. Ничего не осталось. Ни родителей, ни воспоминаний о них. Удается вспомнить только одно. Это собственное имя. И больше ничего. Совсем ничего. Открыв глаза и оглядевшись, он находит себя посреди пустоши. У него вырывается слабый стон, в небе разливаются кровавые краски, садится солнце и отворяет дверь наступления ночи. Но для него не закат тому виной. Все пришло в упадок и запустение, всюду лежат трупы. Мертвые люди, совершенно бездыханные. Здесь воцарилась смерть, здесь проливалась кровь, и небо явственно отражает этот багровый цвет. Вот было первое, что он увидел и осознал. Война. В отдалении, несмотря на надвигающуюся ночь, не смолкает рокот войны. Он с изумлением смотрит, как гаснут и вновь разгораются магические вспышки. «Ах!» Тихо вздыхает он, и вдруг слышит чей-то голос. «Эй! Здесь есть выживший! Да это ребенок!» Он оборачивается и видит людей, ловко снующих поблизости за работой. Они крадут у мертвецов мечи, снимают с их тел доспехи, воруют кольца, срезая их вместе с пальцами. «Эй, пацан! Чего трёшься на пепелище? Тоже разбойник, как мы?» В ответ он лишь стонет, не зная, что говорить. А умеет ли он говорить? Этого тоже не знает. Он только-только очнулся и ничего не помнит, даже себя самого. Он устремляет свой взор на людей, видит их перепачканные одежды, а затем глядит на себя. Так значит, он маленький мальчик. Сколько ему? 4? 5? И весь вымазан в крови. Но это не его кровь. Такая багровая. А мертвецов поблизости. Он смотрит на свои руки. Те тоже красны. «Не, на разбойника не похож. Мы уж давно околачиваемся возле трупов, но вовсе не так чумазы. Ты что, сынок руландского офицера? Знатные говнюки. Притащили ребенка на поле боя, а сами сдохли». «Знатный ребенок? Или везунчик из Истабульской деревни? Да уж те еще говнюки, раз воюют с детьми. Хотя стал бы дворянский сыночек носить такое тряпье. Значит, пленник. Твое счастье, что все подохли». Сказав так, человек плюет на мертвое тело, распростёршееся на земле. «Как тебя звать?» На этот вопрос он, кажется, может ответить. «Имя. Его имя — это все, что он помнит». «Райнер», — шепчет он. «А, не слышу. Говори громче», — раздраженно говорит человек. «Райнер Люд». Вот теперь мужчина, расслышав его, кивает. Затем поднимает руку, делает резкий взмах и отвешивает мальчику за трещину. Мир темнеет. От удара хилый, тщедушный Райнер опрокидывается на сваленных кучу мертвецов. «Вот так мы будем с тобой общаться. Понял, Райнер Люд?» – произносит мужчина. «Пойдешь со мной в нашу деревню. Будешь прислуживать. Времена нынче суровые. Нищим деревням не прокормить задарма даже таких малявок. Хочешь выжить – трудись. А не хочешь – молись. Если понял, тогда начинай стаскивать броню и другие безделушки с этих жмуриков. Пошевеливайся. Не то прибью». Еще затрещина, и все вздрагивает перед его глазами. Так Райнер впервые узнал о мире вокруг. Домом для Райнера стала бедная роландская деревушка вблизи Истабульской границы. Долгое время селяне жили одним земледелием, но война уничтожила посевы, заставив людей торговать вещами, добываемыми на полях сражений. Райнер вместе с другими мародерами выискивал ценности, снимал с павших воинов доспехи и украшения, продавал их, и только поэтому мог здесь оставаться. Впрочем, заработанных денег хватало лишь на самую скудную пищу, да и жил он в грязной лачуге, совсем один. Его дни ничем не отличались друг от друга, но все-таки жить здесь было не так уж плохо, как он себе представлял. Все жители одинаково нуждались, понемногу Райнер налаживал с ними отношения, у него появились приятели и даже друзья. Райнер научился смеяться. Вскоре в его запустелом домишке собиралась втайне от взрослых вся окрестная ребятня. Это были счастливые дни, когда Райнер смеялся. В то же время он обворовывал мертвых людей, и если собрать удавалось мало, нет, пусть даже много, взрослые не скупились на оплеухи. Но Райнер, невзирая на это, всем был доволен и продолжал смеяться. А все потому, что в этой деревне он стал своим. Вот только сегодня закатное солнце кажется необычайно красным. Райнер, вернувшись с полей, видит в своем доме ребят, как обычно собравшихся здесь поиграть. Едва входит в комнату, как слышатся возгласы: «Привет, Райнер! Трудный был день!» Он радостно улыбается. «Нет, все хорошо. Послушай, послушай!» Вдруг его прерывают. «Почему ты живешь один и работаешь вместе со старшими? А где твои папа и мама? Их тоже как моего папу убили на войне?» В недоумении спрашивает девочка по имени Квилл. Она часто приходит в гости. «Не знаю». Райнер качает головой. «Вспомнить не могу. Когда я очнулся, родителей рядом не было». Среди этих ребят многие потеряли отца или мать, или даже обоих родителей. Всех забрала война. Но только Райнер не помнит своих родных. Когда очнулся на пепелище, все было в крови. «А!» Девчушка растерянно опускает голову. «Тебе разве не одиноко так жить?» А Райнер, услышав это, улыбается и возражает. «Нет, ведь со мной вы. А хочешь, я буду твоей мамой?» И она хихикает. «Теперь называй меня мамой, а я тогда буду папой!» Произносит мальчик, сидящий возле нее. «Райнер, зови меня папой! А Квилл пусть зовет меня мужем! Сыграем свадьбу!» Квилл мигом задирает нос. «Быть женой Делла? Не хочу! Ау, меня отвергли!» Смеющийся Делл притворяется плачущим. Райнер тоже смеется. В этой деревне именно Делл стал его первым другом. Его все любили за то, что он радовал и веселил их. Райнеру Делл тоже изрядно нравился. Этот мальчик приводил в его дом других ребятишек, и все они становились друзьями Райнера. Он смеялся и день ото дня чувствовал себя лучше. Бывало, от одиночества кусок в горло не лез. Но веселые игры прогоняли тоску. Среди деревенских ему было хорошо. Но вот вдали гремят взрывы. Раз гремят, второй, третий. Это привычный грохот боевых заклинаний. Поначалу слышимый издалека, он медленно приближается. И вдруг всю деревню охватывает волнение. Отворяется дверь. «Квилл, почему ты еще здесь? Идем скорее! Войска! Снова они! Наших людей! В нашу деревню снова идет война!» Мать Квилл, ворвавшись в дом, тащит дочь за собой. Дети бросаются в рассыпную. Райнер тоже выходит на улицу. К этому времени магические разрывы подбираются совсем близко. Среди танцующих языков пламени бушуют молнии и нарастает страх за людей, которых война, стоящая на пороге, обрекает на гибель. Скоро град боевых заклятий обрушится на дома. Нужно бежать, пока еще есть время. Люди удирают как можно дальше от вспышек, и Райнер не отстает. Быть может, на этот раз он сумеет спастись. И все спасутся. И не важно, что их деревню сравняют с землей. Но тут Райнер и остальные ощущают вибрацию в воздухе. «Что?» – успевает вымолвить Райнер, прежде чем гремит взрыв. Из поднявшегося пыльного облака появляются люди в боевой амуниции. «Не двигаться!» – приказывают они. «Кто шевельнется, тот не жилец!» Но люди и так застывают на месте в страхе перед обычными солдатами с их магическими умениями. Нет, никому не спастись. Селяне беспомощно скулят и готовятся к худшему. Раз эти люди хотят убить Райнера и других жителей Роланда, значит, это враги – эстабульцы, что вечно жаждут крови и обходятся с роландцами бездушно. В любом случае, ловушка уже захлопнулась, и ничего хорошего их не ждет. Покуда Райнер судорожно размышляет, облако пыли рассеивается, воины предстают перед селянами во всей красе, и мальчик едва ли верит себе, когда видит на их нагрудниках роландские гербы в виде змеи, обвившей копье.